Какая незыблемая закономерность! Веня любил угощать. Пока он аккуратно, стараясь не нарушить симметрии, расставлял все это на столе, мать в неопрятной черной телогрейке, в которой, очевидно, и мела, и выносила во двор ведра с мусором, колола уголь или дрова в надетом на голову старом суконном непманского времени колпаке, из-под которого выбивались густо поседевшие волосы, и отец в подранной на локтях серой фуфайке и старых шлепанцах, надетых на ноги в перелатанных носках, с устремленными на руки сына глазами, были похожи на случайно забредших на чужое пиршество людей. Они чем-то смахивали на вокзальных пассажиров, ожидающих поезда и не знающих, когда этот поезд прибудет. Да и на самом деле они сейчас мечтали о том, чтобы скорее потеплела жизнь после черных дней оккупации. «И это ты все нам, сынок?» — наконец удивленно спросил отец. «А сам с чем останешься?» «Не твоя забота, батя», — грубовато ответил Вениамин. «Воздушный солдат всегда найдет корочку хлеба и полфунта масла. Как-нибудь перебьюсь». После такого неожиданно сытного завтрака Якушевы сразу заговорили о пережитом. Сообщали новости, от которых больно становилось у сына на сердце. «Между прочим, сынок», — тихо и как-то совсем обыденно, усталым голосом сообщила мать, «Ивана Мартыновича немцы в гестапо замучили». «Какого такого Ивана Мартыновича?» — не сразу дошло до Вениамина. «Да Дронова Ивана Мартыновича, которого твой отец когда-то в институт поступать готовил. Разве ты его забыл?» Вилка со звоном выпала из рук сына. «Дронова? Ваню Дронова? Нашего аксайского богатыря? Того самого, что жил у железнодорожного полотна и был женат на красавице Липе?» Веня вспомнил могучего атлета с колечками чуть вьющихся волос, всегда спадавших на загорелый лоб, его белоснежную рубашку «Апаш», открывавшую могучую грудь, и кулаки, огромные кулаки, которыми восхищалась вся уличная детвора, собиравшаяся на заветном бугре. «А за что его немцы, мама?» — тихо, с болью в голосе спросил он. «Эх, Ваня!» — вмешался в их разговор Александр Сергеевич. «Таким, как он, памятники ставить будут. Они — это вечная легенда, сынок. Подумать только, что этот добрый, покладистый детина с помощью своего паровозного кочегара всю станцию взорвал, больше десятка эшелонов, из которых два с авиабомбами были приготовлены на Сталинградский фронт. Все в щепки!» Несколько суток пожар полыхал, а станция почти на две недели вышла из строя. И это когда наше наступление и прорыв фашистского фронта под Сталинградом начали готовиться. Александр Сергеевич погладил коленки на ватных залатанных брюках, а мать тяжело вздохнула. «Вот и Гриша, брат твой», — прибавила она неожиданно. «Погиб», — встрепенулся Веня, но она отрицательно покачала поседевшей головой, с которой так и не сняла в попыхах колпак. «Нет, не погиб», — печально вздохнула она. «Помнишь, мы писали тебе, что он дрался под Таганрогом, ходил в штыковые атаки». «Под Таганрогом? В твоем письме этого не было». И тотчас прибавил. «Ах да, цензура, ты больше не указывай города и села». «Ладно, не буду», — покорно согласилась мать. «Так вот, он писал... А когда пришли немцы, мы уже и веру потеряли, что он в живых». «А откуда же вы об этом узнали?» «Это ты у отца вот спроси. Ему немецкий генерал СС говорил». «Немец? Генерал СС? Ничего не понимаю». Вениамин положил подбородок на ладонь, согнутой в локте руки, и, застыв от удивления, выслушал подробный рассказ отца о его двух встречах с генералом Флемингом. «Странно», — промолвил он. «А его самого, этого немца, в плен не взяли?» «Нет», — сказал Александр Сергеевич. «Непонятно», — пожал плечами сын. «Или этот самый Флеминг — тонкий провокатор, мечтавший что-то у тебя выпытать?» «Или...» — перебил отец. «Или...» — они начинают по-настоящему задумываться. «Над чем, Веня?» «Над неизбежностью своего краха». И тут же спросил, вне всякой связи с предыдущим. «А дружки мои, батя, как?» «Жорка Смешливый, Петя Орлов, Олежка Лукьянченко». Александр Сергеевич закашлялся и выразительно посмотрел на мать, которая сразу принесла папироску, набитую астматолом. Когда непривычный для постороннего дымок встал над их головами, призрачно распускаясь в комнатном пространстве, отец ответил на вопросы сына. «Жора и Петя на фронте. Уже письма родители от них получили, а Олег пропал без вести. «Жалко», — устало промолвил сын. «Нога-то твоя как после операции, сынок? Бедро?» — спросил отец. «Нога?» Веня сбросил с обеих ног унты, от которых образовались на полу небольшие потеки вешней воды, и, оставшись в одних теплых носках, несколько раз подпрыгнул. «Ну, хочешь, я все-таки польку-бабочку попробую?» «Не сможешь. Рано еще», — усмехнулась мать. «Что?» — воскликнул Веня. «Рано? Да я бы в ансамбль песни и пляски пошел, если бы не авиация, а потом во всех анкетах писал «Героический и самый активный участник Великой Отечественной войны». Только вот кабина самолета поперек этого встала». Отец, чтобы прервать этот разговор, кратко сказал. «Жилетка у тебя меховая, отменная какая, сынок. Очевидно, всем летчикам выдают такие». Веня порывисто стащил с себя телогрейку, вывернул изнанкой наружу. «Жилетка понравилась, батя. Хороша, как видишь. Да и мех-то какой теплый, беличий». Он развернул жилетку мехом наружу и озорно спросил. «Так тебе нравится?» «Держи». И с этими словами положил ее отцу на колени. «Да что ты, что ты!» — заполошно воскликнул Александр Сергеевич. «Замерзнешь на своих аэродромах без нее!» «Носи, носи, батя!» — повелительно произнес Веня. «В прежнем бомбардировочном полку, в котором я войну начинал и чуть было не погиб, закон такой был. Если хороший человек какую твою вещь похвалит, немедленно отдавай, иначе зенитки или мессеры собьют». «Бери, бери, отец, к новому месту службы с пустым мешком легче добираться». «Зачем же с пустым?» — возразила мать. «Я тебе пышечку из береженной мучицы на дорогу испеку. Помнишь, как ты в детстве любил мои пышечки?» «Это из последней муки, что ли?» — усмехнулся сын. Потом он вышел из полухолодного зала на кухню, где уже вовсю бушевал огонь в поддувалах старенькой, но в свое время крепко сложенной печки. Отец и мать, словно конвоиры, встали за его спиной. Скорее всего, им не хотелось даже на секунду покидать родного сына. А может, тоже пришли протянуть озябшие руки к теплу. Печка была старенькой, как и весь дом. Даже белый кафель над плитой, и тот уже был весь в паутинках трещин. Веня заговорил сам с собой. «Печка, печка, сколько с тобой связано! Как любили в нашей семье огонь!» И он вспомнил, что на всех ее конфорках почти всегда стояли кастрюли и сковородки с кушаньями, и если снималась одна, то на ее место почти сразу же становилась другая. Кипел белый чайник, потрескивали в поддувале дрова, перемешанные с углем, а отец, сидя на низенькой скамеечке, читал им с Гришаткой какие-нибудь сказки. А ночью, в зимние дни, когда было очень и очень холодно, и ветер с двух сторон утробно гудел за их угловым домом, как было хорошо, несмотря на родительские запреты, прошлепать босыми ногами к ее пропитанной теплом стене и прислониться спиной, чтобы набраться огнедышащего жара и лишь потом пробежать к своей кровати и залезть под остывшее одеяло. Бывало, что за углом их дома, со стенами, выходившими на две улицы, выл ветер, а у печки становилось тепло и беззаботно, и жизнь казалась лучше, чем она была на самом деле. Однажды он по неосмысленности поцарапал побелку на печке гвоздем, и отец ему сердито выговаривал. «Ты, дурень, представь, что было бы с нами, если бы не огонь!» Веня всегда удивлялся, какая огромная печка. Она высилась сначала над его головой, затем, когда пошел в первый класс, стала как-то оседать, потом стала по плечо, потом по грудь. Сейчас Веня прислонился к печке и вдруг увидел, что она лишь чуть-чуть выше его колена. «Какая она маленькая!» — улыбнулся Веня. «А, впрочем, почему маленькая? Ведь печка осталась такой же, как была. Это попросту я вырос». Почти с невесомым вещевым мешком Якушев шел по незнакомому аэродрому мимо земляных капониров, чем-то напоминавших огромные незастегнутые башмаки. В каждом из таких башмаков стоял новый штурмовик Ил-2. У одного из таких капониров Якушев остановился и, положив вещевой мешок к ногам, долго наблюдал за тем, как механик вставляет в пулемет ленту, в которой проблескивали красно-медные гильзы. Заметив незнакомца, тот бросил на него откровенно подозрительный взгляд. «Ты откуда это топаешь, служивый? Что-то я в столовке твоей физиономии не замечал. И чего глаза подобным образом вытаращил?» «Да ты не бойся», — миролюбиво усмехнулся Якушев. «Я твою машину к Герингу угонять не собираюсь». «Герингу?» — фыркнул механик. «Эк, хватил! Да ты хоть элерон от лонжерона-то отличить сумеешь? Откуда бредешь-то?» «Из госпиталя», — ответил Якушев. «Из госпиталя?» — уважительно повторил за ним незнакомец. «Где же это тебя прихватило, парень? Надеюсь, не чесотка? Не аппендицит?» «Да нет, бери выше», — усмехнулся Якушев. «Сначала мессершмитт в воздухе поздравил, а потом при бомбежке на земле добавила». «От как!» — вздохнул механик. «Крещеный, значит. И давно это было?» «Еще под Москвой, в конце 41-го». «О, значит, ты залежался в госпиталях как?» «Как видишь, кости медленно срастались». Механик придирчивым цепким взглядом окинул Веню. С его пробитого негустой сеткой оспинок лица медленно сползало выражение настороженности, и голос потеплел, когда он сказал. «Значит, от как? А чего вещмешок опустелый такой?» К родителям залетал. На Новочеркасском аэродроме посадку делали. Вот и сумел забежать, да раздарил все съестное. «Ну что же они, живы-здоровы?» «Живы-то живы, только от голода бедствуют. А я вот ваш полк назначение получил». «Жрать сейчас сам-то небось хочешь?» — неожиданно спросил механик. «Еще бы!» — вздохнул Веня, которому незнакомый механик начинал все больше нравиться. «В животе пусто, как в бензобаке перед посадкой». Тот молча порылся в своих бездонных карманах, сначала вытащил оттуда пассатижи, потом испачканную маслом какую-то тряпочку и затем уже небольшой газетный сверток, за скорузлыми пальцами его развернул. Там были два бутерброда, один с салом, другой с ломтиком консервированной колбасы. «Бери любой!» Веня сначала отрицательно покачал головой, на что механик хмуро ответил. «Эх ты, ну чего выламываешься? По лицу вижу, что голодный. Стало быть, брось ты все эти великосветские премудрости. Один тебе, один мне. А то пока бау найдешь, да продатестат оформишь, это сколько времени пройдет? Давай лопай, да помни, что тебя в трудную минуту жизни сам Максимович выручил. А ты знаешь, кто такой Янко Максимович и чем он на весь полк знаменит?» «Нет, не знаю», — засмеялся Якушев. «Честное слово, не знаю. А тем знаменит сын белорусской земли Янко Максимович, что его афоризм весь наш штурмовой полк часто вспоминает. А этот самый афоризм вот в чем состоит. Я однажды плохо зачехлил самолет, потому как на обед заспешил. На разборе полетов инженер эскадрильи стружку стал снимать за это. А я ему в ответ. «А вы знаете, товарищ инженер, в нашей деревне Беленовичи, что на Белоруссии, поговорка такая есть. Ты, братка ты мой, на работу не спеши. Главное, смотри, чтобы голодным не остаться». Веня рассмеялся и вдруг с удивлением увидел, что беспечность покинула лицо собеседника. Максимович весь подобрался, круглая голова его выпрямилась на короткой шее. «Кончай базар», — проговорил он, обернувшись к двум мотористам и торопливо дожевывая бутерброд. «Видите, наши летчики расходятся по стоянкам». Якушев обернулся в ту сторону, откуда шли по мокрой земле капониром четверо летчиков в кожаных коричневых шлемофонах, с которых свисали шнурки ларингофонов. Они были, как на подбор, одинакового роста. Тот, что шел в центре, оживленно жестикулируя, очевидно, рассказывал какую-то веселую историю, потому что остальные покатывались со смеху. «Ишь, байку шпарит!» — одобрил Максимович и вздохнул. «Как же без них прожить-то на войне, без этих аэродромных баек?» Над летным полем ясно светило весеннее солнце. Кое-где на пробудившейся от холода земле уже робко пробивались всходы первой травки. За приближающимися к самолетной стоянке летчиками вдалеке виднелись контуры деревни. Почерневших, опаленных дымом войны, исп было значительно больше, чем целых. Боевая работа еще не начиналась, и над притихшим аэродромом, окаймленным капонирами с рассредоточенными в них штурмовиками новой конструкции, неподвижно нависали облака, медленно гонимые ветром. Якушев вдруг подумал о том, что теперь в 43-м как-то спокойнее и прочнее стала жизнь фронтовиков. Уже никто не поднимал испуганно головы, если где-нибудь далеко раздавался гул самолета, и не слышалось встревоженно-вопросительных восклицаний. «Пешка? Или мессершмитт? Наш или немецкий?» А смех в развалочку приближающихся летчиков в особенности настраивал на боевой лад. «Вот как все изменилось, пока я скитался по госпиталям», — вздохнул Веня. «Разве можно было бы так расхаживать по аэродрому в том же 41-м? Да еще байки рассказывать веселые. Правда, и тогда без них настоящие летуны не обходились». Тем временем Максимович подтянул к подбородку блестящую молнию на комбинезоне и, словно оправдываясь перед Якушевым за эту старательность, обронил. «У нас командир звена строгий. Ой, какой строгий! Надо при полном параде его встречать, как по уставу. Любит!»